Сердце его учащенно билось. Пугающие тени метались по стенам. Воображение населяло каждый темный угол неведомой опасностью. Но он ни о чем не спрашивал. Что тут было раньше? Для чего предназначался весь этот лабиринт в глубоком чреве веера? Слева всплыл огромный прямоугольник мрака. Вход в какую-то гигантскую пещеру. Джексон судорожно вздохнул. Но Флисан целеустремленно шагал дальше. Слабый огонек светился впереди. И на миг замер у разверстого зева бокового прохода. «Поторопись!» — резко приказал мальчик. «Зачем?» Джексон с удовольствием ответил, что голос его не дрожит. «Потому что в это время она всегда ходит к озеру. И это единственная возможность для нас». «Возможность? Для чего? И кто это она?» «Рамота, тугодум!» Флисан неожиданно остановился, и Джексон налетел на него. Огонь светильника заколебался, замерцал, потом язычок пламени снова стал ровным. «Рамота?» «Конечно! Или ты боишься пробраться туда, где можно поглядеть на яйца?» «На ее яйца? Честно?» Благоговейный ужас боролся в душе с жадным любопытством, как будут завидовать мальчишки Руата. «Честно, пойдем скорей!» Теперь Джексон без страха шел по незнакомым коридорам. Конец пути обещал так много. К тому же Флисан, видимо, хорошо знал дорогу. Их ноги взбивали пыль, что копилось тут сотни оборотов. Огоньки светильников стали почти не видны, но впереди показался слабый проблеск света. «Нам туда!» — показал Флисан. «А ты был когда-нибудь на запечатлении?» «Еще бы!» Вся наша шайка глядела на последнее. Ого-го! Там было на что посмотреть. Потрясающе! Сначала яйца раскачиваются туда-сюда, а потом появляются трещины, такие большие. Понимаешь? Крак! И вниз по яйцу. Вот так. И Флисан провел пальцем по округлому корпусу своего светильника. Его глаза горели от возбуждения. А потом, потом... Голос мальчишки понизился до драматического шепота. Одно огромное, величиной с целого дракона, вдруг как раз колется, и оттуда голова. Знаешь, какого цвета был первый? Разве нельзя определить по скорлупе? Нет, только у королев. Их яйца самые большие и светятся по-особенному. Ну, увидишь. Джексон сглотнул, чувствуя, что теперь его ничто не остановит. Ни один парень в холде не видел яиц дракона. Не был на запечатлении. Если немного приврать... «Эй, не наступай мне на пятки!» прошипел Флисан. Лучик света впереди стал ярче. Расплылся в пятно, которое блестящим неровным прямоугольником легло на стену. Смешавшись с ним, желтоватый свет от глиняных светильников позволил различить в конце коридора хаос камней, смешанный с песком. Старый оползень. Но Джексона это уже не волновало. Он мог разглядывать пестрые яйца дракона, созревающие на теплом песке площадки рождения. Щель в стене, к которой приникли мальчишки, была достаточно широка для двоих. Джексон смотрел как зачарованный. «А где королевское яйцо?» — спросил он с благоговейным шепотом. «Теперь можно говорить громче. Понял? Видишь, площадка пуста. Рамота уже ушла к озеру. Где же королевское яйцо?» — повторил Джексон, со стыдом услышав собственный срывающийся голос. — Отсюда не видно. Оно там, с другой стороны. Джексон вытянул шею, пытаясь поймать блеск золотого яйца. — Ты очень хочешь его увидеть? — Еще бы! Когда шел поиск, из нашего холда взяли Талину. Она будет госпожой Вейра. Королевы всегда выбирают девушек из Руата. Флисан пристально посмотрел на приятеля. Потом пожал плечами. Повернувшись боком, он втиснулся в щель, ловко проскользнув меж зазубренных камней. «Давай!» — поторопил он друга хриплым шепотом. Джексон подозрительно уставился на щель. Он был крупнее и выше Флисана. Сравнив размеры своего тела и щели, он сделал глубокий выдох и ринулся вперед. Левая рука и нога прошли прекрасно, но грудь застряла в тесном проеме. Флисан вспомнил о долге хозяина. Схватил его за руку и дернул изо всех сил. Джексон мужественно сдержал крик боли, когда каменное острие впилось в кожу на груди. а другое оцарапало колено. «А, тухлая скорлупа! Прости, Джекс, я не хотел.